«Наверное, я просто ошибся», — сказал сам себе Лубу. «Я не могу позволить этим солдатам спасти их господина». Так он снова бросился к двоим генералам в выделяющихся доспехах. Лубу направил своего коня вперед, а его трезубец Нептуна наполнился холодной жаждой крови. У клана Чжоу было несколько сильных воинов, которые стали проблемой для Зандба, но Лубу убил их одного за другим, и теперь он не собирался позволить Санце встать еще сильнее. «Да вам жить надоело. Использовать пехоту, чтобы прервать нападение кавалерии, эти ребята на самом деле смерти искали. Не говоря уже о том, что у них даже тяжелых доспехов не было, и их численность максимум насчитывала 1000 человек. Кавалерия Лубу насчитывала 5000 кавалеристов. Если они не смогут выиграть у 1000 пехотинцев, то просто смело смогут покончить жизнь самоубийством. Выбежавшие солдаты стали объединяться с отступающими войсками, дабы противостоять кавалерии Бин. Но все, что пытается встать на пути тяжелой кавалерии, должно быть немедленно уничтожено. «Порвите их в клочья!» — закричал Лубу, направляя свою кавалерию на этих солдат. Но в его глазах появился намек на уважение. Эти люди на самом деле не боялись смерти. Но даже если бы их было не 1000, а 5000 солдат, Лубу не пощадит их. «Ты достоин восхищения, но я все равно отправлю вас в ад». Лубу не проявлял никакой милости к своим врагам. «Проявлять доброту к твоему врагу – все равно, что вонзать нож в спину своих союзников. Если сейчас позволить врагу уйти, то в следующий раз их руки могут быть полностью покрыты кровью ваших союзников, господин». Отряд наблюдателей бросился в направлении их господина, но затем они полностью впали в ступор, потому что это оказался вовсе не их господин, а обычный солдат. Санзе очень хорошо знал Санце, поэтому он быстро понял, что это был просто солдат в доспехах генерала. А что насчет Тайши Ци? Он также оказался фальшивым. В доспехах Санце и Тайши Ци оказались обычные солдаты. Но если это так, тогда где сам господин и Тайши Ци? Голодный, хотим есть. Разорвем их. Кавалерия Бин уже добралась до их позиции, и Санзе просто некогда было думать над этим. Он лишь мог поднять свой меч, чтобы встретить нападение врага. Санце, прими свою смерть. Лубу взял на себя инициативу и напал на Санце. Именно он был его целью. Его трезубец устремился к плечу Санце. Так как он не знал, насколько силен был Санце, он решил проверить его силу. Поэтому для него стало полной неожиданностью, когда его простая проверка на самом деле поразила плечо Санце и отрубила его руку. Что за нахрен здесь происходит? Неужели Санце был настолько слаб? Он даже одной его атаки не смог выдержать. И это при том, что Лубу использовал только 30% своей силы. Генерал, который следовал возле Санце, повезло еще меньше. Его голова была просто отрублена одним из кавалеристов Бин. Так, его тело без головы просто упало на землю. С другой стороны, кавалеристы очень возбудились, когда получили его голову. По факту, они подумали, что убили генерала, чья сила была сопоставима с сотнями или даже тысячами обычных солдат. Уловка. Это определенно уловка. В этот момент Санце обернулся, и Лубу увидел его болезненное выражение. Это был не Санце. Лубу понял, что это был самый обычный солдат в доспехах Санце. Эти двое. Лубу тут же вспомнил о двух обычных солдатах с сильной аурой. Это они. Он также понял, почему их ауры вызывали у него знакомое чувство. Одним из них был Санце. Глаза Лубу резко сощурились. Его и правда обманули. Затем он быстро развернул свою лошадь и повел кавалерию в другом направлении. Там, он там. Лубу наконец заметил Санце и его генерала. В толпе обычных солдат, эти два человека выглядели особенно сильными. Они могли переодеться в обычных солдат, но они не могли скрыть свои ауры. Он уже вычислил нас. Санце и Тайши Ци были сильно шокированы. Они все еще не смогли добраться до своего лагеря. И хоть лагерь был лишь в нескольких сотнях шагов от них, это расстояние казалось просто бесконечным для них. Люди не могли обогнать коня, а Лубу уже обнаружил их. Если он настигнет их, то они – покойники. «Господин, иди вперед, этот Ци прикроет тебя», – тут же сказал Тайши Ци и развернулся. Если он блокирует путь Лубу, то даже если он не мог остановить его, он все еще мог выиграть немного времени для Санце. «Нет, мы сбежим вместе». Санце тут же отрицательно покачал своей головой. Он уже лишился Чжоу Тая, Чэнь Ву и Дон Кси, и все они погибли в этой проклятой битве за Ванчин. Он не мог потерять еще и Тайши Ци. Тайши Ци был не просто мощным бойцом, но он также был первоклассным командиром. Это невозможно. Тайши Ци знал, что эксперты, которые достигли гиперкласса во время верховой езды, могли перемещать свое тело таким образом, что лошадь совершенно не чувствовала его. Благодаря этого, их лошади могли скакать намного быстрее, чем обычные кавалеристы. Время, которое им требовалось для того, чтобы добраться до своего лагеря, было достаточно, чтобы волчья кавалерия дважды нагнала их. Вот почему Тайши Ци решился остаться, дабы выиграть хоть немного времени для Сан Це. Сан Це все еще хотел что-то сказать, но был оттолкнут Тайши Ци. «Скорее беги, иначе мы оба умрем здесь. Тайши Ци, ты...» Сан Це не был любителем пререканий. Так, он стиснул свои зубы и сказал: «Береги себя, если это возможно, то просто сдайся». Правитель, который просит сдаться своих людей врагу, был крайне редким явлением, но у Сан Це просто не было другого выбора. Он пришел сюда, чтобы завоевать Ван Чин и сделал это, но едва прорвав оборону города, он тут же подвергся нападению волчьей кавалерии со всех сторон. «Понял», — сказал Тайши Ци и сделал глубокий вдох. Неожиданно перед ними появилось несколько сотен солдат. Все они были ранены, а у одного даже отсутствовала рука. Это было подразделение Сан Зе, которое ранее вступило в бой с кавалерией Бин. «Сан Зе», — Сан Цэ узнал этого человека. «Господин, Тайши Ци, скорее бегите. Оставьте защиту мне», — ответил Сан Зе и посмотрел на Сан Цэ со слезами на глазах. Изначально они были подавлены кавалерией Бин, но поиски Лу Бу Сан Цэ позволили отряду Сан Зе перевести дух. Изначально их отряд насчитывал 700 человек, но после нападения кавалерии лишь эти несколько сотен остались в живых. После того, как кавалерия совершила набег, ей нужно было немного времени на то, чтобы перестроиться, и 200 солдат Сан Зе воспользовались этим моментом и быстро бросились к Сан Цэ и Тайши Ци. «Господин, Тайши Ци, скорее уходите!» — также закричали другие солдаты этого отряда. «Где? Где их король?» Лу Бу без колебаний устремился к Сан Цэ, полностью игнорируя обычных солдат. Его единственной целью был Сан Цэ. Но, если он не убивает мелкую рыбу, это не значит, что сама рыба не нападет на него. Несмотря на то, что одна рука Сан Зе была сломана, он схватил своей второй рукой коня Лу Бу за хвост. Даже не мечтая об этом, он использовал всю свою силу, так что на его руках даже проступили синие вены. «Свали!» Конь Лу Бу несколько замедлился, так что сам Лу Бу без колебаний нанес удар по этому мелкому вредителю. Тело Сан Зе тут же было разрезано на две части, и его внутренности выпали из него на землю. «Вперед!» Хоть он был разрублен на две части, но не умер мгновенно и все еще сохранял свое сознание, но боль была очень сильной. Тем не менее, Сан Зе продолжал держаться за хвост коня и еще больше усилил свою хватку. Нижняя часть его тела была уже далеко от основного его тела, и даже когда его глаза закрылись, он так и не отпустил хвост коня Лу Бу. Глава 191. Ва-банк, часть 1. Где он? Лу Бу ускорил свою лошадь. Это был уникальный навык Лу Бу, верхом на лошади в бою. Его боевая мощь становилась еще больше. Он рос в провинции Бин, где верховая езда была очень распространенной вещью. Более того, этот навык местные жители доводили до уровня инстинкта. Лу Бу даже мог общаться со своей лошадью. С его алебардой, пронзающей небеса, и красным зайцем, Лу Бу был настоящим кошмаром даже среди героев этого времени. И это было совсем не хвастовство, а суровая реальность. Очень немногие могли выстоять против Лу Бу, когда у него была его алебарда и красный заяц. Вот почему большинство генералов полагались на защиту городских стен, сражаясь с Лу Бу. Проклятие! Сан Цэ сейчас сильно сожалел о том, что не мог двигаться быстрее. Лу Бу оказался еще более беспощадным, чем Лю Манг. Но если бы не Лю Манг, его Улун был бы еще жив, и ему не нужно было бы переживать по поводу текущей ситуации. Конь Лу Бу был хорош, но ему было далеко до Улуна. Если бы только у него был его Улун, ему бы нечего было бояться Лу Бу, но сейчас он мог полагаться лишь на пару своих собственных ног. Он был маленьким завоевателем Чжандона. Он хотел напасть на Лу Бу, но сейчас было не время для этого. Сан Цэ чувствовал себя несколько подавленным. С каких это пор он стал беглецом? Сейчас Лу Су неожиданно поднялся над ограждением главного лагеря. Лу Бу несколько замешкался, и Сан Цэ вместе со своим генералом все же успели достигнуть защитного ограждения лагеря. Множество солдат в лагере подняли свои луки и натянули стрелы. Лу Бу был уверен в том, что эти лучники не смогут навредить ему, но его волчья кавалерия определенно понесет большие потери от них. Лу Бу не мог допустить этого, а Сан Цэ и его генерал были достаточно сильными, чтобы задержать его на некоторое время, так чтобы лучники смогли изрядно потрепать его людей. Хаем. Лубу основался и неспешно направился вдоль лагеря Санце. Трезубец Нептуна ослепительно сиял в его руках. Он был королем волков, и сейчас он изучал свою добычу, ища возможность разорвать ее на части. Армия Санце на самом деле одурачила его. Отличный план. Сначала они обменялись доспехами, чтобы отвлечь его. А когда он начал задаваться вопросом, почему Санце настолько слаб, они выпустили батальон солдат, чтобы развеять его подозрения. Они на самом деле не боялись смерти. Около 1000 солдат на самом деле посмели выступить против 5000 тяжелых кавалеристов. Лишь самые преданные воины были способны на такой шаг. И как результат, Лубу на самом деле купился на их уловку и потерял большой улов. Тем временем, те, кто был в лагере Санце в данный момент, посмотрели на Лусу в совершенно новом свете. Они думали, что он не был безжалостным, а то, что он приказал поджечь стены, когда там были их войска, так он просто выполнял приказ Санце. Они не считали это странным, так как Санце всегда был довольно жестоким человеком. Но прямо сейчас Лусу даже глазом не повел и отправил на смерть 1000 элитных бойцов. Как они могли теперь не бояться его? Он не хотел спасть Санце, как он мог это сделать? Для Лусу не было абсолютно никакой выгоды, если бы Санце умер, не говоря уже о том, что Санце был его господином. Как он мог не спасти его? Но для этого ему нужно было проявить свою хитрость, чтобы не принести в жертву весь лагерь Санце. Если бы они просто вышли из лагеря, то были бы просто уничтожены тяжелой кавалерией. 10 000 солдат в лагере может казаться большим числом, но под мощью кавалерии они будут полностью разбиты, а затем и убиты. Лусу стоял на сторожевой башне и, наблюдая за фальшивыми Санце и Тайши Ци, понимал, что у тех не было и шанса на побег с их скоростью. Но он также знал, что это были фальшивки. Отступающий солдат в доспехах генерала не претендовал на силу или престиж, он лишь притягивал смерть к себе, концентрируя внимание врага на себе. Лусу понял все, едва увидев их. Он понял, что эти двое не были настоящими генералами, но он понятия не имел, где были настоящие Санце и Тайши Ци. Но он ничего не сказал и лишь молча наблюдал за реакцией остальных солдат. Некоторые из них боялись выступить против Лубу, но были и те, кто добровольно был готов покинуть лагерь, чтобы спасти Санце. Эти люди и стали теми, кем решил пожертвовать Лусу. Если бы он отправил обычных солдат, то те могли бы испугаться и не смогли бы долго выстоять против Лубу, а некоторые даже могли бы попытаться восстать против него, так как решили бы, что он отправляет их на верную смерть. Но добровольцы полностью отличались. Они не боялись смерти и хотели защитить своего господина любой ценой. Если бы они боялись, то вели бы себя тише воды, ниже травы. Преданность этих солдат полностью озадачила Лусу и других командиров в лагере. Они сами боялись кавалерии снаружи, поэтому решили, что все эти солдаты-добровольцы были личными телохранителями Санце. Их смелости хватало на то, чтобы напасть на тяжелую кавалерию. Они оказались достаточно храбры, чтобы спасти своего господина. А ради его спасения, они были готовы заплатить любую цену. Боевой дух 1000 наблюдателей поразил всех, несмотря на то, что они были полностью съедены волчьей кавалерией. Но они все же смогли задержать ее достаточно долго, чтобы Санце смог добраться до главного лагеря. Большинство солдат, которые выдвинулись на помощь, погибли после первой же атаки, что заставило Лусу с сожалением посмотреть на Санзе и попросить у него прощения. Они были просто пушечным мясом, чья задача заключалась в привлечении внимания армии Лубу. Все командиры за Лусу хранили молчание и в ужасе смотрели на него. Они были в ужасе от того, что он фактически принес этих солдат в жертву, несмотря на то, что знал о текущем положении дел снаружи. Умереть в неведении было действительно страшно. Теперь все эти командиры поняли, каким игроком был Лусу на самом деле. «Господин, ты вернулся». Голос Лусу прервал мысли других командиров, а Санце и Тайши Ци вернулись назад в сопровождении нескольких солдат. Оба генерала были сильно подавленным. Особенно это касалось Санце. Сейчас, если бы кто-то попытался что-нибудь сказать ему, скорее всего, был бы жестоко наказан. Санце обладал большими амбициями и даже пообещал Лубу вернуть долг крови, но в конечном итоге его клятва была полностью разрушена. Его гордость была полностью уничтожена атакой армии Лубу. Теперь ему нужно было думать не о том, как отомстить, а как унести отсюда ноги живым. Он пришел к городу Ванчин с армией, которая насчитывала 100 000 человек, а теперь у него осталось всего 10 000 солдат и 1000 солдат Даяна. Теперь у него совершенно не осталось сил для того, чтобы продолжать осаду города. Завтра будет день, когда он должен будет отступить. Его честь была полностью разрушена. Теперь Сан Цэ наконец осознал, что чувствовали западный король Чуи и его предки Чжандона. Если бы не его мать, брат и сестра, Сан Цэ также наверняка совершил бы самоубийство. Мало того, что теперь ему нужно было нести ответ перед старейшинами Чжандона, так ему еще и предстояло встретиться с Чжоу Юи. Когда он хотел отправиться в карательную экспедицию, Чжоу Юи не согласился и попросил одуматься, но Сан Цэ не захотел случать его. Он хотел отомстить за свою жену и считал, что поступал правильно. Чжоу Юи понимал его чувства и позволил ему забрать с собой 30 000 солдат их регулярной армии. Он даже отправил ему в помощь Тайши Ци, но в результате потери оказались слишком велики. Когда Ван Чин уже был практически в его руках, прибыли волчья кавалерия Лубу. В этот момент 5000 кавалеристов Лубу начали выть за пределами лагеря, провоцируя войска Сан Цэ на атаку, и те не удержали и стали стрелять по ним из луков. А настроение Сан Цэ стало еще хуже, и у него реально появилось сильное желание выйти из лагеря, чтобы лично вступить в бой с Лубу. «Господин, у нас все еще есть способ победить», — сказал Лусу, игнорируя мрачное выражение лица Сан Цэ. «Позор господина карается смертью, и Сан Цэ все еще был господином Лусу. Но если советник не может ничего советовать, то какой в нем смысл? Говори», — коротко сказал Сан Цэ, игнорируя всех остальных. «Господин, ты же не забыл, что мы приготовили, чтобы противостоять кавалерии Лубу», — сказал Лусу, глядя на Сан Цэ. Когда Сан Цэ напал на Лучжан, у него уже был план. Первым шагом в этом плане было восстание дворян во всех городах Лучжана. Если восстание пройдет успешно, то более половину всего Лучжана снова окажется в руках Сан Цэ, но, к сожалению, Лю Манг перебил всех дворян Ван Чина. Второй шаг включал в себя клан Чжоу в Шучине. Они должны были принять на себя основной удар Лубу, а Сан Цэ тем временем должен был напасть на Ван Чин. После этого он и клан Чжоу объединят силы, чтобы защититься от нападения Лубу. К сожалению, этот план также полностью провалился. И оба эти плана были направлены прежде всего на защиту от кавалерии Лубу. Теперь у нас нет возможности захватить Ван Чин, а округ Шучин находится в опасности. Итак, какая часть из нашего плана все еще может быть воплощена в жизнь? Раздраженно спросил Сан Цэ. Его изначальный план заключался в захвате Ван Чина, а затем совместное позиционное давление на кавалерию Бин, вынуждая ее покинуть его владения. Но не сумев захватить Ван Чин, как они могли воплотить в жизнь этот их план? На самом деле теперь все зависит от нашего маркиза Лубу. Посмотрите, с какой любовью это относится к принцу Шу. Непринужденно сказал Лусу. Он уже узнал от Сан Цэ, что Лю Манг убил Дон Кси и сам был тяжело ранен. Имея эти данные, Лусу уже спланировал их следующий ход. Если вы победите, то волчья кавалерия исчезнет навсегда, а на следующий день мы без проблем сможем захватить город Ван Чин. Если же потерпите поражение, то просто отведете свои войска и попытаете свою удачу в другой раз. На самом деле Лусу предлагал Сан Цэ сыграть ва-банк. Если он победит, то это того стоило, если он проиграет, то особой погоды это уже не сделает, так как он и так фактически уже проиграл. Сан Цэ закрыл свои глаза и задумался. Он привез с собой 30 000 солдат регулярной армии, еще 70 000 солдат ему дали дворяне. Он уже полностью лишился всех своих элитных войск, включая 10 000 солдат Данина. Сейчас численность его армии составляет что-то около 20 000 человек, причем половина из них – это моряки, а оставшаяся половина была его ответом для волчьей кавалерии. Даже если он потерял большую часть своей армии, в основном это были наемники дворян, которые не сильно волновали его. В любом случае, он с самого начала просто хотел использовать их. В результате у него остались войска, о которых он действительно переживал. Это 10 000 моряков. Хоть кавалерия Бин была сильна, но она не могла сражаться на воде. И это несколько радовало Сан Цэ, так как военно-морские силы Чжандона считались лучшими в мире и не имели себе равных. Хорошо. Сан Цэ открыл свои глаза и показал мрачную улыбку. Он сделает свою последнюю ставку. Он захватит Ван Чин после того, как одолеет волчью кавалерию, а если проиграет, то просто отступит к Великой реке. Пока у него есть флот, ему не о чем переживать. Армия Лубу была сильна на суше, но в воде Лубу скорее походил на утопающего кота. «Тогда я пойду и займусь приготовлениями». Лусу поклонился и ушел. Глава 192. Последняя ставка. Часть 2. Разбейте лагерь. Лубу осмотрел лагерь Санце и пришел к выводу, что ему не оставалось ничего другого, кроме как разбить свой собственный лагерь. Его кавалерия уже добралась до города Ванчин, таким образом Санце больше не рискнет продолжать осаду городу. Шучин также пал, и остальная его армия также вернется сюда в ближайшее время. И к тому времени Санце окончательно проиграет. Таким образом у него оставался единственный вариант – это отступление. У кавалерии Бин может быть еще шанс разбить войска Санце, когда те покинут лагерь. Когда армия отступает, это уходит не один или два человека, а все войска. Это очень масштабное действие, в котором вся армия может быть уничтожена, если что-то пойдет не так. Это особенно верно, когда за ними непрерывно наблюдают голодные волки. Неужели они думают, что Лубу отпустит их? Мечтать не вредно. Его стая волков порвет в клочья всю отступающую армию Санце и полностью поглотит ее. Городские ворота Ванчина была сломана, и все входы в город были заблокированы. Таким образом, армии, особенно кавалерии, было крайне сложно попасть внутрь города, поэтому Лубу лишь мог разбить свой лагерь рядом с Ванчином. Когда Лубу уже собрался отправиться в свой лагерь, к нему прибыл гонец из Ванчина. Это был Люнен из клана Лю. Он слышал, что Лубу был высоким и мощным, и даже его отец подтвердил это, и Люнен теперь лично убедился в этом. Он был вынужден признать, что Лубу действительно был весьма невероятным человеком. Каждое действие Лубу привлекало внимание Люнена. Он действительно был достоин называть их господином, маркизом Венной, богом войны. У Ванчина осталось 1722 солдата. Среди них ранены 352 человека. Также захвачено 3892 человека, сообщил Люнен Лубу, так как именно он был настоящим господином армии Лубу, а Лю Манг был просто юным господином. 1700 человек, без раненых, это только 1400 человек, и эти 1400 человек на самом деле смогли захватить в плен 3800 вражеских солдат. Лубу реально был ошарашен, как защитники города смогли захватить практически в три раза большее войско. Люнен также не сказал, что 300 раненых солдат, даже несмотря на свои тяжелые раны, все еще проявляли весьма сильную боевую эффективность. Большинство тяжело раненых солдат погибли в огне, когда Санце поджег городскую стену, так что лишь немногие из них смогли спастись, когда гражданские люди начали тушить огонь, вернув им надежду. Неужели армия Санце настолько слаба? Лубу был реально сильно озадачен. Это было просто нереально, чтобы вся армия Санце состояла из стариков, слабаков, раненых и инвалидов. Даже под беглым взглядом было очевидно, что войска Лубу, которые защищали город, сильно устали, так что даже самые обычные солдаты могли с легкостью перебить их, но вместо этого армия Санце сама была захвачена. Единственное логичное объяснение – армия Санце состояла из сплошных слабаков. Из 3800 захваченных человек, 2000 – это солдаты Данина. Слова Люнен полностью повергли в шок Лубу. Солдаты Данина, Лубу офигевшим взглядом посмотрела на Люнена, словно желая спросить: «Ты уверен, что это солдаты Данина?» Лубу хорошо знал, насколько мощными бойцами были солдаты Данина, потому что когда он находился в провинции Сюй, его тесть Каабаа стал очень известным именно благодаря солдатам Данина, несмотря на то, что сам был генералом 3 класса. Да, Цань также полагался на солдат Данина, чтобы защитить свою страну. После этого Лубу и Любей разделили солдат Данина между собой. Затем Лубу взял своих солдат Данина и превратил их в кавалерию Бин, и как он и ожидал, они не подвели его. Под руководством Каосина они практически убили Сяхаудуна. Но после того, как Каосин умер, войска Данина разошлись. Так, Каакаа нанял солдат Данина, которые когда-то принадлежали Лубу, и присоединил их к своей 150-000 армии. Что касается солдат Данина, которые достались Любею, там все было несколько проще. Они были переименованы в Белую армию, которая ассоциировалась с совестью Любея. Любей не раз полагался на Белую армию, дабы спасти свою жизнь. И хоть он проиграл битву за провинцию Сюй, Белая армия в очередной раз спасла его, не позволив ему оказаться в окружении. Они также считались элитным отрядом Любея. И прямо сейчас Люнен сообщил ему, что 2000 солдат Данина вместе с 1800 обычных солдат были схвачены отрядом, у которого было чуть больше 1000 человек. Как Лубу мог поверить в это? У Санце было более чем достаточно сил, чтобы захватить Ванчин, и тогда бы кавалерия Бин ничего бы не смогла ему сделать. Если бы среди войск Люманга не оказалось третьего мастера Чу, город уже был бы полностью захвачен. 2000 солдат Данина могли нанести всего лишь по одному удару, чтобы полностью перебить армию защитников города. Но эта трагедия неожиданно приняла совершенно неожиданный оборот. Солдаты Данина по своей природе были очень мятежны, и когда Сан Цэ предал их, вполне логично, что они сдались и отказались сражаться за него дальше. Этот инцидент реально сильно ошарашил Сан Цэ. Если бы солдаты Данина все-таки пошли в атаку, то сейчас над городом уже развивались бы знамена Сан Цэ, а головы Люманга, Хуан Чжуна и Сюйшина украшали бы городские стены, в то время как семья Лубу была бы заперта в тюрьме. Но Лубу не знал, что в этой войне Люманг умудрился уничтожить практически всех солдат Данина Сан Цэ в его армии. Но шок Лубу не закончился на пленных солдатах Данина, поскольку Люнен продолжил. Общие потери Ванчина составили более 9000 человек, из которых 5000 солдат были наемниками дворян. Люнен не стал уточнять, что эти солдаты были частной армией семьи Лю, так как Лубу и сам должен был знать об этом. Потери армии чиновников составили 2600 человек, а черный флаг потерял около 1500 человек. Армия чиновников потеряла более 2600 человек. Это число лишило Лубу дара речи. Армия чиновников изначально была личным войском Люманга, чтобы воспитать из него командира. Так, он никогда даже не надеялся на то, что армия чиновников может стать сильным военным подразделением. Так, он максимум рассчитывал, что они смогут стать второй линией обороны. Но кто бы мог подумать, что их потери окажутся настолько высокими. Изначально армия чиновников понесла огромные потери в битве с Чэнь Ланем и Лейбо. Они уже тогда были практически уничтожены, как военное подразделение. Так, дабы укрепить армию чиновников, Лубу позволил Люмангу увеличить ее численность до 3000 солдат. Из этих 3000 солдат, 200 кавалеристов Люманга сейчас находились среди его людей. Таким образом получалось, что в данный момент на городских стенах осталось всего около 200 человек из армии чиновников. Это можно было сравнить с полным уничтожением всей армии. Если прошлые потери армии чиновников едва не лишили рассудка Люманга, то что же сейчас произойдет с ним? Лубу лишился дара речи. Черный флаг, затем Лубу неожиданно посмотрел на Люнина. Ранее он никогда не слышал об этом военном подразделении. Таким образом, он не знал, какому генералу они принадлежали или откуда они пришли. Черный флаг изначально был элитным войском клана Чжоу. Люнен быстро рассказал о событиях в городе Лубу, пока тот отсутствовал. Он сказал, что Люманг вознамерился уничтожить весь черный флаг, тем самым убедив Сюишина, лидера черного флага, сдаться ему. Тяжелая пехота, клан Чжоу. Лубу поднял свой взгляд. Наконец он понял, что произошло в городе. 3000 тяжелых пехотинцев. Даже если бы его волчья кавалерия столкнулась с такой армией, они навряд ли смогли бы полностью уничтожить их. Но Люманг сумел полностью захватить их, при этом понеся очень небольшие потери. Это заставило Лубу издать восхищенный вздох. Сюйшен, где этот генерал? Лубу заметил, что с момента, как Люманг присоединился к нему, он обзавелся довольно большим количеством талантливых офицеров. Благодаря Люмангу он смог заполучить Хуан Чжуна, Суфея, Ганнина, также к нему присоединился советник Ян Хун, а теперь еще появился и Сюйшен. Тут такое дело. Люнен хотел сказать все, как есть, но в этот момент он действительно не мог найти нужных слов. Он считал себя весьма образованным и сообразительным человеком, но оказавшись перед гигантом Лубу, он вдруг почувствовал себя слишком мелким и ничтожным. «Говори», Лубу нахмурился, так как у него появилось плохое предчувствие. Настоящие мужики не знают стеснения. Лубу уже встречался с отцом Люнина и знал, что именно Люнен предложил Люкаю сдаться Лубу, поэтому Лубу считал Люнина весьма решительным человеком, так что для него стало неожиданностью, когда тот вдруг начал мяться перед ним, словно бесполезная старуха. «Господин, его высочество принц Шу тяжело ранен и находится в коме. Шансы на его выживание неизвестны». Люнен стиснул свои зубы. Он принес плохие вести своего господину. Кроме того, в своем докладе он не называл Люманга юным господином, что означало, что он говорил это Лубу в частном порядке. Что? Лубу резко вскочил со своего места и посмотрел на Люнина глазами жестокого тигра. Люнин мог лишь начать дрожать. Сейчас он испытывал ощущение, словно он оказался перед первобытным зверем. Он хотел убежать, но не мог этого сделать. «Повтори это еще раз», — приказал ему Лубу. Он понизил свой голос, но его гнев продолжал расти, так что из его тела непроизвольно вырвалась его убийственная аура. Во время последнего нападения врага на город, его высочество принц Шу сумел отразить их атаку и даже убил вражеского генерала Донг Си, но при этом он сам был тяжело ранен и упал в кому. Его шансы на выживание остаются неизвестными. Снова повторил Люнин. Хан Ян. О, Хан Ян. Лубу реально начал паниковать. У него уже сложились очень сложные отношения с Люмангом. Когда тот спас его, он чувствовал к нему благодарность и относился, как к брату. После этого, этот ребенок рискнул домогаться его дочери, так что он стал относиться к нему, как к сыну. И чем больше Лубу наблюдал за Люмангом, тем сильнее он привязывался к нему, так как у него не было своего собственного сына. Затем, с помощью Чэньгуна, он обвенчал свою дочь с Люмангом и с этого момента, он стал воспринимать Люманга, как настоящего своего сына. Люманг также помог армии Лубу пережить несколько серьезных катастроф, благодаря чему Лубу начал восхищаться Люмангом еще больше. Даже когда Люманг делал что-то не так или возмущал его до состояния бешенства, Лубу все еще терпел это и даже беспокоился о нем. Ранее Лубу сказал кое-что крайне неприятное своей дочери, на ее вопрос, зачем он старается и делает все это. Все это он делал ради Люманга. Сейчас мир находился в полном хаосе, династия Хан утратила свою власть и влияние и все, кому не лень, сражались за мировое господство. И в этом хаосе, Люманг, который имел титул принца Шу, определенно имел больше преимущества над остальными конкурентами. Он вполне мог основать новое поколение династии Хан. И прямо сейчас Люнин сообщил Лубу, что его приемный сын может не выжить. Естественно, что это вызвало панику у Лубу. Это все равно, что вы вдруг узнали, что ваш ребенок попал в кому и неизвестно, выживет он или нет. Еще какие-то новости? Голос Лубу был негромким, но в душе он горланил во все горло. Он закрыл свои глаза, опасаясь, что может ненароком убить Люнина, хотя прекрасно понимал, что у него были и другие новости. Да, волосы Люнина стали дыбом от страха, но он преодолел свой страх и продолжил. Генерал Суфей, он был убит Чжан Цинем из армии Сан Це. Более того, он был превращен в человеческую свинью и доставлен в город Ванчин. Человеческую свинью. Лубу прекрасно знал, что это значит. Это была пытка, в которой человеку сначала отрубали его руки и ноги, а затем выкалывали глаза, после чего заливали уши расплавленной медью, пока жертва полностью не оглохнет. После этого, если человек еще был жив, ему в рот выливали кислоту, чтобы уничтожить его голосовые связки, и отрезали язык, чтобы он не мог больше говорить. А после этого, жертву выбрасывали в сточную яму. В некоторых случаях человек также отрезали нос, губы, вырывали брови и вырезали веки, выжигая лекарствами кожу так, что волосы больше никогда там не росли снова. Они также могли кастрировать человека, чтобы он не смог оставить потомков. Самый известный случай в истории этой пытки – это пытка Лухау миссис Ци. Благодаря ее исключительной заботе, Лухау лишилась своего носа и ушей, а затем была брошена на смерть в сточную яму. Это была крайне жестокая пытка. Именно эта история полностью уничтожила славу и репутацию миссис Ци. Нечто подобное мог сделать только по-настоящему жестокий человек. И Суфия постигла подобная же судьба. Хоть Лубу работал с Суфием не очень долго, он уже успел понять, что тот был очень талантлив и являлся первоклассным командиром, особенно в морском бою. В морском бою Лубу мог даже не надеяться одолеть Суфия. Кроме того, Суфий также был очень скромным. Он был человеком, который всегда старался никого не обижать. И неожиданно такой человек был превращен Сан Цэ в человека-свинью. Почему Сан Цэ сделал нечто подобное? Неужели просто обезглавить его было недостаточно? Может, он хотел запугать защитников города с помощью подобной пытки? Но следующие слова Люнина заставили Лубу взорваться от ярости. Юная мисс была ранена, а администрация города разрушена. Сан Цэ отправил в город старшего генерала Чжоу Тая, чтобы тот воспользовался беспорядками в городе и напал на городскую администрацию. Множество солдат, которые охраняли администрацию, были убиты, защищая жен господина. а также была ранена юная госпожа Санце. Лубу начало трясти от ярости. Если у Лубу и существовала красная кнопка с надписью «Осторожно, режим берсерка», то это однозначно была его семья. Так, новости о его семье довели его ярость до предела. Ранее Лубу уже едва не взорвался от гнева, когда узнал, что Люманг оказался в коме. Санце, Лубу крепко сжал свои кулаки. Раньше он еще никогда не хотел так сильно убить человека, как сейчас. Раз тебе так сильно захотелось поиграть, тогда завтра мы сильно растянем удовольствие и поиграем подольше с тобой. Лубу действительно был взбешен. Санце хотел сыграть не по правилам и нажал кнопку, которую нельзя было трогать. Те, кто касаются чешуи дракона, обречены на смерть. Глава 193. Последняя ставка, часть 3. Лето в регионе Чжаннан обычно очень жаркое и душное, но утром воздух является довольно прохладным. Армия Санце приготовила обед в третью смену, а их отступление было запланировано на 5 смену. «Лусу, все готово?» — раз за разом спрашивал Санце своего советника. Он очень волновался, так как теперь они ставил на кон все, но это не гарантировало ему успеха. Это была азартная игра. «Не переживайте, господин», — Лусу кивнул своей головой. Он также понимал всю важность этого момента. Этой ночью он отправил разведчиков в город, а также отправил гонца в лице Тайши Ци. Если волчья кавалерия вдруг обнаружит его и попытается перехватить его, Лусу мог быть уверен, что Тайши Ци сможет справиться с этим, так как он был очень опытным ветераном в вопросе прорыва окружения. Много лет назад, когда Золотая армия провинции Цинь, которая насчитывала несколько сотен тысяч солдат, и их лидер Гуаньхай попытались осадить Северное море, именно Тайши Ци был тем, кто прорвал осаду города и доставил сообщение с просьбой о помощи. В то время желтые тюрбаны не были так сильны, как тяжелая кавалерия Бин, но тот факт, что несколько сотен тысяч солдат так и не смогли поймать Тайши Ци, доказывает, что он был настоящим экспертом в вопросе прорыва вражеского окружения. «Все готово, Тайши Ци вышел с сообщением господина этой ночью, мы полностью готовы, так что теперь все остальное зависит от действий маркиза Лу». В пятую смену армия Санце приготовилась покинуть свой лагерь. Они бросили все, что не могли унести, и даже оставили некоторые запасы продовольствия и жизненно важной экипировки. «Господин, вы останетесь в лагере», — сказал Лусу. Обычно солдаты, которые оставались в лагере армии, выступали в качестве живого щита, чтобы прикрыть отступление основных войск. Их шансы на выживание были самыми низкими, и сейчас Лусу просил Санце остаться в тылу армии. «Хорошо». Санце стиснул свои зубы. В данный момент он практически безоговорочно подчинялся Лусу, но даже так он все еще несколько волновался. Причиной этого было то, что согласно их плану, Лусу должен был поднять его знамя, одеть его доспехи и, выдавая его за себя, отступить с основной армией. Разве это не была самоубийственная миссия? Поднятое знамя однозначно привлечет к себе внимание врага. Тем не менее, Санце все еще подчинялся Лусу, играя в эту азартную игру. Он надел доспехи и встал на своей лошади, наблюдая за тем, как первая волна его армии готовится к отступлению. Армия Санце готовила свое отступление очень осторожно, тем не менее кавалерия Бин обнаружила их действия, и в их лагере было поднято по тревоге 5000 кавалеристов. «Господин, мы должны нанести удар», — сказал Чэнь Юи. «Если бы они сейчас нанесли удар по войскам Санце, то их враг понес бы большие потери». «Нет, еще рано, не сейчас». Лубу посмотрел на часть отступающих войск холодными глазами. «Хоть нападение на этих солдат и позволит причинить большие потери армии Санце, но это лишь напугает их, и они просто еще больше окопаются в своем лагере. В подобном случае было бы довольно сложно захватить основную часть войск Санце, которая все еще находилась внутри лагеря». Но Лубу хотел уничтожить их всех до одного. Он хотел стереть все войска Санце в порошок. Он также хотел, чтобы они на себе ощутили весь ужас смерти. Иногда страшна не сама смерть, а осознание того, что вы не сможете избежать ее. И Лубу хотел заставить Санце почувствовать этот страх. Спустя некоторое время главный лагерь Санце начал опустевать. Последним уходил отряд со знаменем их господина и генералом в сияющих доспехах. Когда он покинул лагерь Санце, там больше никого не осталось. «Пора», — холодно сказал Лубу. «Пора выходить на охоту». Он пришпорил свою лошадь, и волчья стая под его руководством вышла на охоту. Сегодня их добычей была армия Санце, которая станет их кормом. «Голодны, голодны, голодны. Ау-ау-ау». Еще луна не скрылась на небе, а эти волки уже начали свою охоту. Расстояние между главным лагерем Санце и лагерем волчьей кавалерии было небольшим, так мобильная и быстрая кавалерия довольно быстро достигла главного лагеря Санце. Солдаты, которые шли в хвосте армии, не имели и шанса на бегство от кавалерии, поэтому они могли только вступить в бой с ними. «Господин, знамя генерала, смотрите, там, Санце все еще здесь». Чен Юй был несколько возбужден. Он не ожидал, что Санце останется в тылу армии. Неужели он своей смерти ищет, когда это у солдат в тылу были шансы на выживание? После столкновения с кавалерией, если бы в тыловых войсках осталось бы хотя бы человек 10 в живых, их можно было бы считать настоящими везунчиками. Нахмурился Лубу. Это было знамя командира. Там даже был генерал с сильной аурой. Лубу быстро понял, что этот человек являлся одним из старших генералов Санце. Неужели Санце настолько глуп, чтобы лично остаться в тылу? Но Лубу не был великим стратегом. Он быстро вспомнил, как Санце вчера переоделся, притворившись обычным солдатом, и отрицательно покачал своей головой. Наверняка это был одни из подчиненных генералов Санце. Скорее всего, он приказал ему занять свое место и идти в тылу армии, чтобы отвлечь их внимание. Неужели он даже был готов пожертвовать еще одним своим генералом? Глядя на то, как организованно отступали последние войска, Лубу также понял, что это была элита. Санце хотел использовать эту элиту, чтобы замедлить его. Мечтать не вредно. Лубу также хотел уничтожить эту элиту, а затем захватить голову Санце. И вот, когда Лубу уже приготовился направиться к генералу со знаменем, он вдруг почувствовал, что что-то было не так. Он быстро взмахнул своим трезубцем и убил очередного вражеского солдата, даже не мечтая сбежать. Санце был внутри этой тыловой армии, он специально изменил свой голос, опасаясь, что Лубу может узнать его, так как если это случится, это будет конец для них. Хоть его солдаты были настоящей элитой, но они все еще не были ровнее кавалерии Бин. Тем не менее, он сделал то, что ранее обсуждал с Лусу. Он махнул своей рукой, и 2000 его элитных солдат направились в направлении волчьей кавалерии. Их задача была очень проста, им нужно было замедлить продвижение кавалерии Лубу. «Ха, ты реально думаешь, что сможешь остановить нас?» — процедил Лубу, и кавалерия Бин изменила свое построение. Они резко изменили свое направление и достали свои луки. Затем они открыли огонь по армии Санце, причиняя им большие потери. Кавалерия Бин приближалась все ближе, из-за чего Санце покрылся холодным потом. Если так пойдет и дальше, то ему самому придется вырываться из окружения. Армия Лубу не останавливалась, а те, кто пытался их остановить, был либо мертв, либо тяжело ранен. Всего одного удара волчьей кавалерии хватило, чтобы полностью разбить любое сопротивление армии Санце. Но в этот момент Лубу опустил свой трезубец и направил свою кавалерию Бин к другой части отступающей армии Санце. Уф! Санце издал вздох облегчения. Он реально опасался того, что Лубу обнаружит его. Если бы это произошло, то он стал очередной жертвой великого дела объединения Чжандона. В провинции Цзинь на него был нацелен Любя, а здесь ему в затылок дышал Лубу. Оба эти военачальника были крайне сложными противниками. Но, поскольку Лубу отошел, это означало, что Санце выиграл половину своей азартной игры. На лице Санце появилась слабая улыбка. Он уже не мог дождаться, когда увидит отчаяние на лице Лубу. «Действуйте», — приказал он, и в следующий момент из его основного лагеря вышли 1000 солдат. Каждый из них был силен и решителен. Они были сравнимы с солдатами Данина и отряду наблюдателей. Они специально спрятались в опустевшем лагере Санце. Всего здесь было 10 000 солдат, из которых 5000 были элитой. Ранее они вырыли большую яму, чтобы спрятаться в ней, а теперь настало время произвести захлопнуть их ловушку. Кроме того, у него было еще 5000 солдат, которые были подготовлены специально для борьбы с тяжелой кавалерией Бин. Санце посмотрел на Ван Чин, который светился под лучами восходящего солнца. Они наверняка не ожидали, что он вернется. Санце резко бросился к городским стенам со своим копьем наперевес. Он захватит сегодня Ван Чин. Санце представил себе, как будет выглядеть Лубу, когда услышит эти новости. «Мы начинаем осаду через 3 часа». Пустынный лагерь Санце снова оживился. «Господин, Лубу и его кавалерия продолжала преследование войск Санце. На своем пути они не встречали никаких препятствий, которые могли бы задержать их. После себя они оставляли лишь дорогу из трупов, но даже этого Лубу было мало. Причиной этого было то, что он так и не нашел того, что искал. Сейчас они оказались перед развилкой, где дорога делилась на три ветки, но все они в конечном итоге выходили к реке Янцзы. Так что в этот момент Чэнь Юй вопросительно посмотрел на Лубу. «Разделяемся!» Без колебаний скомандовал Лубу. Его кавалерия быстро разделилась на три группы. В одной было 2000 солдат, в двух других по 1500. Группу из 2000 солдат возглавил Чжан Фан, старший брат Чжан Ля. И хоть Чжан Фан не был таким же грозным, как его младший брат, но он все еще был довольно сильным бойцом и имел силу генерала два ранга. Две остальные группы возглавили Лубу и Чэнь Юй. «Господин, это...» Чэнь Юй был несколько озадачен. Путь, который выбрал Лубу, был небольшой проселочной дорогой, а генерал Чжан Фан занял главную дорогу. Проселочные дороги были построены обычными людьми и использовалась ими для передвижения, в то время, как две другие дороги использовались для передвижения государственных чиновников. Основные дороги были больше и удобнее, благодаря чему путешествовать по ним было намного быстрее, что также означало, что это позволит им быстро нагнать армию Санце. Тем не менее, Лубу выбрал именно проселочную дорогу. О чем он вообще думает? «Ты реально думаешь, что Санце попрется по главной дороге?» — спросил Лубу, глядя на дорогу. «Чем меньше дорога, тем она опаснее, но вместе с тем, на ней намного легче уйти от погони. Санце наверняка пошел этим путем. Как и сказал Лубу, эта дорога хоть и была невелика, но ее края были довольно обрывистыми, напоминая небольшие холмы, благодаря чему этот путь был просто идеален для засад, а особо невезучие, даже могли сами сорваться с края дороги. Лубу выбрал этот путь, потому что считал, что Санце пойдет именно этим путем, поскольку, в горах эффективность кавалерии очень сильно снижается. Кроме того, поскольку этот путь был очень опасен, он не мог позволить Чэнь Юй или Чжан Фану пойти по этому пути. Хоть оба этих офицера были довольно сильны, но если они в этом месте попадут в засаду, то с высокой степенью вероятности умрут. Но в случае с Лубу такая фигня не пройдет. Так и поступим. Лубу быстро взял свои 1500 кавалеристов и направился в средний проход. Чэнь Юй и Чжан Фен также согласно кивнули и каждый направился по своей дороге. Первым добрался до врага Чжан Фен. Он гнался за врагом и неожиданно получил большой улов. Этой рыбой оказался заместитель командира из клана Ву Чжандона, Ву Юн. Он был заместителем командира из-за своих способностей. Он быстро организовал своих отступающих солдат и приготовился к бою. На равнине бежать от кавалерии – это все равно, что оголить свою спину перед мечом. Однако, даже если он был опытным бойцом, он все еще не мог тягаться с тяжелой кавалерией. Чжан Фан презрительно улыбнулся. Они были тяжелой кавалерией, они просто атаковали боевое построение врага. Если бы нечто подобное случилось, когда они еще были в провинции Сюй, то их потери были бы очень велики. Но теперь все они были закованы в тяжелые доспехи и были вооружены копьями. С такой экипировкой они могли запросто прорываться через вражеские формирования, сметая все на своем пути. Даже свирепая кавалерия не смогла ничего противопоставить им, что уж было говорить об этих солдатах. Если бы это была элита Санце, то Чжан Фан не стал бы так просто атаковать их, но сейчас их противником был настоящий винегрет из самых разных солдат. Таким образом, они были просто обречены стать достоянием Чжан Фана. Волчья кавалерия, да начнется охота. Чжан Фан совершил первый набег, яростно атакуя войска Санце, из-за чего вражеские солдаты начали паниковать. «Не паникуйте, успокойтесь». Ву Юн изо всех сил пытался успокоить своих солдат. «У них всего 2000 солдат, а у нас 5000. Их в два раза меньше нас, чего вы боитесь? Это они должны бояться нас. До тех пор, пока мы продолжаем держаться, у нас есть шанс на выживание. В два раза больше?» Чжан Фан услышал слова Ву Юна и громко рассмеялся в душе. «Чтобы пехота смогла одолеть кавалерию, ее численность должна быть как минимум в 10 раз больше, чем численность кавалерии». Особенно верно это было в отношении тяжелой кавалерии, которая была настоящим кошмаром на поле боя для обычной пехоты. 10 000 тяжелых кавалеристов полностью решают исход битвы, 5000 тяжелых кавалеристов являются крайне мощным сдерживающим фактором, и сейчас у Чжан Фана было 2000 тяжелых кавалеристов, чего было с головой достаточно, чтобы уничтожить пехотную формацию численностью в 5000 человек. Лишь тяжелая пехота способна представлять угрозу для волчьей кавалерии. Причина в том, что даже если эти волки смогут вскрыть панцирь черепахи, Им также придется заплатить немалую цену за это. Но прямо сейчас перед ними была лишь обычная легкая пехота. Прежде, чем кавалерия смогла вступить в контакт с войсками Санце, солдаты Санце в полной мере смогли ощутить на себе весь ужас волчьей кавалерии. Один за другим, они начинали выплевывать кровь, напоминая стадо овец, совершенно не способных защититься. Их защитная формация была уничтожена одним ударом кавалерии. Если бы на их месте была элита, то после того, как кавалерия прорвала их защиту, они быстро бы закрыли брешь и ощетинились бы своим оружием, став напоминать ежа, дабы противостоять натиску кавалерии. Но это были просто наемники, завербованные дворянами. Многие из них были просто фермерами или торговцами до того, как попали в армию. Если им повезет, то на войне они могли бы неплохо заработать. Именно поэтому ранее у Ванчина они проявляли большую храбрость. Благодаря щедрым наградам, их боевой дух становился сильнее. И этого было вполне достаточно, чтобы одолеть защитников Ванчина. Но сейчас была совсем другая ситуация. Они отступали. И для них не было никакой разницы между отступлением и бегством. Для них это было одно и то же. Если они проиграли, то тут же отступят. Если выиграют, то будут праздновать победу. Они совершенно не были намерены умирать ни за что, тем более, когда враг уже догнал их. Они уже успели увидеть весь ужас тяжелой кавалерии, когда остатки армии Санце отступали от городских стен. Результатом стало полное уничтожение всех солдат Санце. В их сознании все еще были живы до жути напуганные выражения их товарищей, для которых единственным способом освобождения стала смерть. «Помогите! Я не хочу умирать! Спасите!» Волчья кавалерия и войска Санце вошли в контакт. Кавалерия полностью разорвала пехоту, словно нож бумагу. Волчья кавалерия полностью заслуживала свое название. Они были словно голодные волки, которые рвали свою жертву на куски, не зная жалости. Солдаты Санце начали падать, не в состоянии больше подняться. Они были полностью уничтожены, оставляя после себя сцену, подобную аду. Эти бывшие крестьяне не выдержали давления и начали бежать. Они просто хотели сбежать, не желая больше сталкиваться с этими демонами. «Бежим! С дороги!» Они без колебаний нападали на своих товарищей, лишь обрести хоть малейший шанс на спасение. Также было довольно много тех, кто был затоптан насмерть. Солдаты, которые падали на землю, больше не имели шансов на спасение, и единственная участь, которая их ждала, это превращение в кровавый фарш. «Назад! Держать строй!» – закричал Ву Юн, но формация уже была полностью разрушена. Если бы они сумели удержать строй, то еще смогли бы продержаться некоторое время, но теперь эта битва превратилась в одностороннюю бойню. «Я сказал, всем назад!» Он казнил одного из бегущих солдат, отрубив ему голову и забрызгав себя кровью, из-за чего лицо сильно скривилось. «Всем вернуться на свои позиции! Каждого, кто удумает бежать, ждет та же участь». Несколько солдат, напуганных Ву Юном, обернулись и посмотрели на приближающуюся кавалерию. Но затем они снова повернулись к Ву Юну, так как они скорее рискнут своей жизнью, сражаясь с ним, чем столкнуться с этими демонами. «Назад! Я сказал, всем назад!» Ву Юн начал убивать своих солдат направо и налево. Солдаты также начали сходить с ума. За ними были демоны, а перед ними стоял Ву Юн. «Раз они в любом случае умрут, то почему не объединиться, чтобы сразить со своими врагами?» И шансов на победу против Ву Юна в сравнении с демонами, которые были позади них, явно было побольше. «Я ухожу, я хочу жить, я вступил в армию, чтобы сражаться с людьми, а не с демонами», — закричал один солдат. Ранее он уже был недоволен Ву Юном, который спрятался в центре их построения, надеясь, что они своими жизнями будут защищать его, а они определенно не были намерены этого делать. «Не хочешь сражаться? Тогда умри». Ву Юн тут же разрубил пополам голову этого солдата. Младший брат. Солдат, которого только что убил Ву Юн, был братом другого солдата. И когда он увидел, как его брат погиб от руки Ву Юна, его глаза налились кровью. Когда они шли на войну, их мать попросила его защитить его младшего брата, и он пообещал ей, что даже ценой своей жизни, но он защитит его. И теперь его брат был мертв, и он умер прямо у него в глазах. Причем это случилось не в битве с врагом, его убил их собственный генерал, Ву Юн. Этот солдат сильно разозлился. Он крепко обнял труп брата, глядя на Ву Юна. «Ты что творишь? Возвращайся на свою позицию и сражайся, иначе я убью и тебя». Ву Юн приготовился убить и этого солдата, направив на него свой меч. пошел ты. Его брат умер, и сейчас они были в ситуации, где их преследовали демоны, а на их пути стоял Ву Юн. Это сильно разозлило его, и он, обнажив свой меч, напал на Ву Юна. «Генерал, берегитесь!» Телохранитель Ву Юна бросился перед, но он опоздал. Меч солдата поразил руку Ву Юна. Когда его рука была поражена, он выронил свой меч. «Тебе жить надоело!» Телохранитель тут же бросился к солдату, чтобы убить его. Ву Юн был их генералом. Они смогли добраться до сюда лишь потому, что Ву Юн был здесь. И сейчас кто-то пытался навредить их генералу. Как они могли проигнорировать это? Вот только этот телохранитель забыл, что Ву Юном был недоволен далеко не один солдат. Ву Юн без оружия. «Вперед! Убейте его! Убейте его! Когда он умрет, мы сможем выжить!» — закричал другой солдат. Они хотели убить его. До этого они все еще опасались его, так как Ву Юн был генералом, который мог решать, кто будет жить, а кто умрет. Но прямо сейчас за их спинами были настоящие демоны. В подобной ситуации Ву Юн стал для них никем. Солдаты — люди простые, ход их мыслей также очень прост. Они хотят жить, а Ву Юн стоит у них на пути. Раз так, то им просто нужно убить его, и они смогут выжить. Некоторые из мятежных солдат также сказали: эти демоны гонятся за головой Ву Юна. Как только они получат то, чего желают, они прекратят свою погоню. Вот только Чжан Фан не просто нацелился на Ву Юна, он хотел уничтожить всю армию Сан Це. Они не остановятся, пока вдоволь не напьются крови. Но простые солдаты поверили в это заявление и один за другим начали обращать свои взоры на Ву Юна. «Что вы задумали? Я ваш генерал, я заместитель командира и член семьи Ву. Вы удумали восстать?» — рассерженно закричал Ву Юн. «Если бы это произошло немного раньше, солдаты, возможно, и послушали бы его, но в данный момент их рассудки были уже полностью затуманены, и все, чего они хотели, это просто выжить. Даже если бы на месте Ву Юна оказался сам Сан Це, они сделали бы то же самое. Убейте Ву Юна!» Один из солдат начал нападение. Он бросился вперед и отрубил руку Ву Юну, но затем был обезглавлен одним из телохранителей Ву Юна. Тогда другие солдаты также стали окружать Ву Юна. Они хотели жить, но Ву Юн встал у них на пути. Если они не избавятся от него, то не смогут выжить. Особенно верно было это для тех, кто находился в хвосте армии. «Демоны идут, бегите!» Телохранители Ву Юна не смогли остановить их. Солдаты полностью обезумели. Они лишились своего генерала, и теперь ими управлял только страх и желание жить, убить его. Вокруг Ву Юна вскоре собралось множество солдат. В конечном итоге он умер не от рук волков, а от своих собственных солдат. Чжан Фен также не ожидал, что его нападение принесет так много жертв армии Сан Це. Из 5000 солдат его волчья кавалерия убила около 1000 человек, а остальные были убиты или затоптаны их же людьми. Затем Чжан Фен поднял измятый и окровавленный шлем и на мгновение впал в ступор, размышляя над тем, как ему теперь получить награду за этого генерала. Может сказать Лу Бу, что это был один из высших генералов Сан Це. Глава 194. Последняя ставка, часть 4. Чэнь Юй также столкнулся с некоторыми врагами. Его противниками стали два лейтенанта Сан Це, так что он получил немалую заслугу. И минимальный улов достался самому Лу Бу. Он последовал по среднему пути, и время от времени вражеские группы солдат то и дело пытались остановить его. Тем не менее, он пошел в авангарде своего отряда кавалерии и с легкостью уничтожал все это сопротивление. Тем не менее, это очень замедлило продвижение его отряда. Они и так довольно сильно замедлились, из-за опасности пути, который выбрал Лу Бу, а теперь их скорость упала еще больше. Но Лу Бу не падал духом. Причиной этого было то, что чем сложнее был путь, тем выше была вероятность того, что он сможет поймать большой улов. Вполне возможно, что впереди него идет сам Сан Це. Думая об этом, он еще яростнее рвался в бой. Вскоре все три пути были полностью зачищены кавалерией Бин. Количество жертв противника составило не менее 10 000 человек. Среди них было множество солдат, которые были растоптаны кавалерией, убивали друг друга или же попытались сдаться. Нападение Сан Це на Ван Чин может считаться полностью проигранной битвой. Из 100 000 армии, среди которых было 10 000 элитных моряков и 5 000 обычных моряков Сан Це, практически все они были уничтожены или сдались в плен. 70 000 наемников и 10 000 солдат Данина были полностью уничтожены, в результате чего в армии Сан Це осталось менее 10 000 солдат. После стольких лет успешных походов, Сан Цэ наконец познал горечь сокрушительного поражения. По мере продвижения кавалерии, сопротивление армии Сан Цэ также увеличивалось. Сначала на их пути встречали лишь отряды по 100-200 солдат, но теперь численность этих отрядов стала увеличиваться. Теперь их численность составляла не менее 500 человек, и они были уже куда лучше организованы. Эти отряды определенно были элитными войсками. Если даже они были выставлены для защиты отступающей армии, то Сан Цэ должен был быть где-то недалеко. Он должен быть впереди, крикнул Лу Бу, когда увидел большой отряд солдат, который защищал молодого воина. Это не Сан Цэ, Лу Бу нахмурился. Это был его советник. Он пришел к такому выводу не потому, что юноша был одет в мантию, а не в доспехи, а потому, что он совершенно не чувствовал от него ауры воина. Но даже так, с учетом того, что его защищали так много солдат, можно было смело сказать, что он был очень важной личностью в армии Сан Цэ. Так, тогда они должны просто захватить его для начала. Кавалерия, в атаку. Лу Бу и его волки увеличили свою скорость. Они сметут все препятствия на своем пути, потому что они волчья кавалерия. По мере их продвижения по тяжелой местности, все они смогли приспособиться к этой дороге, в результате чего это позволило им значительно ускорить свое продвижение. Дорога также стала шире, дав им достаточно места для маневров. Лу Бу, который шел впереди своих солдат, имел весьма хорошее зрение и смог четко рассмотреть выражение лица этого советника Сан Цэ. Безразличие. На его лице действительно было безразличие. Там не было паники или страха. Оно было совершенно спокойным, и этот факт заставил Лу Бу начать нервничать. «Время пришло», — сказал Лу Су, стоя среди солдат Сан Цэ. Он был их военным стратегом, таким образом, естественно, что они должны были защищать его. Он безразлично посмотрел на наступающую кавалерию Бин, и хоть эти волки повергли его в ужаса, он все еще был уверен в том, что ситуация находилась под его контролем. «Что?» — Лу Бу, наконец, понял, почему его одолевало беспокойство. Лошадь под ним неожиданно пошатнулась и упала в яму. Противокавалерийская ловушка. Это была один из способов борьбы с кавалерией. По сравнению с защитными преградами перед главным лагерем, эти ловушки были куда более эффективными. Преграды могли лишь остановить продвижение кавалерии, но попав в эту ловушку, очень немногие смогут выбраться из нее живыми. Здесь армия Сан Цэ вырыла большие ямы, затем заполнила их шипами и замаскировала их сверху. Даже если бы мощный зверь с прочной кожей попал в эту яму, он бы полностью истек кровью. Замаскированная ловушка, прикрытая землей и травой, если ее не искать целенаправленно, ее было очень сложно заметить. Лу Бу был первым, кто угодил в эту ловушку. Кавалеристы, которые следовали за ним, также не успели вовремя остановиться и начали падать в яму один за другим с громкими криками. Получилось. Лу Су очень хотел, чтобы их план полностью увенчался успехом, но он понимал, что это было невозможно. И как он и предположил, из ямы неожиданно выскочил один из кавалеристов верхом на лошади. Он был одет в золотые доспехи и держал трезубец в руке. Те, кто падал в ловушку, если им повезет, то умирали на месте, а если бы и не умерли, то без посторонней помощи выбраться из этой ловушки они просто не смогли бы. Тем не менее, Лу Бу не только не пострадал в яме, но выбрался оттуда вместе с лошадью. И после этого он вообще человек. Лу Су попытался успокоиться, но затем еще один кавалерист, который заметил ловушку, потянул свои поводья и заставил свою лошадь прыгнуть, преодолевая ловушку. Эх, Лу Су неодобрительно вздохнул, он никогда не ожидал, что эта ловушка совершенно не повредит Лу Бу. Затем он быстро отдал приказ, и его солдаты выставили щиты и копья. Это была защитная формация для борьбы с кавалерией. Это был бронированный еж. Если кто-то захочет напасть на него, то должен быть готов к тому, что и сам будет тяжело ранен. Это не сработает. Лу Бу облизнул свои губы. Он хотел, чтобы Лу Су умылся кровью. Кавалерийская ловушка забрала жизни, как минимум 50 его бойцов. И для его волков месть является одним из сильнейших стимулов для боя.